не улыбнется, не проявит интереса. Когда я кончил, спрашивают. Это все, что ты имел мне сообщить? Ну так вот, слушай. Мы горло Шаляпина знаем. Это тебе, дураку, не было до сих пор известно. Я согласен с тобой. Это чудо. Только чудо не природа, а работа. Да-да! Нечего пялить глаза. Чудо работы. У Шаляпина от природы были великолепные связки. И обычная глотка, как у людей. Но его первый учитель пения, Усатов, специальными упражнениями сумел развернуть ему мягкое небо, как занавес. Он укрепил ему специальными упражнениями ткани глотки. Он научил его полоскать горло звуками. Шаляпин певец...